Епифаний, архиепископ Кипрский. Святой Епифаний, архиепископ Кипрский, был родом из Финикии, происхождением и верою иудей. В детстве лишился он родителей, сперва отца, потом матери, принял христианство вместе с сестрою своей Калитропией и вступил в монастырь, будучи 16 лет от роду. Калитропия тоже уневестилась Христу в лике инокинь. Братство монастыря, в котором святой Епифаний принял монашество, состояло из 10 монахов. Настоятельствовал над ними преподобный Лукиан, муж духоносный. Также между братьями были мужи, исполненные благодати Божией. В обществе такого братства по таким руководствам избранный сосуд Епифаний скоро достиг духовного преуспеяния, которое впоследствии развилось в нем в необыкновенном обилии. Братья занимались переписыванием священных книг, этим рукоделием они содержали себя и обитель. Рукоделие это имело и свою духовную цель. Это явствует из Писаний и многих изречений святого Епифания. Он говорил: «Незнание Писания — великая стремнина и глубокая пропасть». Он говорил: «Незнание божественных законов — великое предательство своего спасения». Он говорил: «Чтение Писания — великая защита от греха». Он говорил: «Приобретение христианских книг для имеющих средства к такому приобретению необходимо». Одно зрение этих книг останавливает в нас стремление к греху, возбуждает в нас стремление к добродетели. Так высказывались понятия и ощущения, родившиеся от келейного занятия, которое совершалось в духовном разуме и с целью преимущественно духовную. Извещал блаженной памяти Епифании епископа Кипрского игумен монастыря его в Палестине: «Мы не оставляем твоего правила и тщательно отправляем богослужение в 3, 6, 9 час и вечером». Он в ответ повелел сказать ему: «Из этого следует, что в прочие часы вы пребываете без молитвы, но истинному монаху подобает непрестанно молиться и петь в сердце своем». Святой Епифаний прежде возведения своего в сан епископа основал монастырь в Палестине и был настоятелем его. Несмотря на то, что монастырь находился в глубокой пустыне, множество посетителей отовсюду стекалось в него. Они привлекались обильным даром чудотворения и прочими духовными дарами, которыми Богу угодно было украсить своего угодника. Это вынудило Епифания нередко удаляться из монастыря своего на продолжительное время. При одном из таких путешествий он был занесен бурей в Соломон или Констанцию, город острова Кипра. Там в это время собор епископов занимался избранием епископа для города и по откровению свыше хиротонисал Епифания в архиепископа Констанции и всего Кипрского острова. Послал однажды Епифаний, архиепископ Кипрский, Кавве Илариону, умоляя его прийти к себе. «Приди для свидания со мною прежде исшествия нашего из тела», — говорил в приглашении своем святитель. Авва Иларион пришел, и старцы возрадовались взаимно друг о друге. Когда они сидели за трапезою, подана была птица. Епископ взял часть ее, подал Авве Илариону. Но старец сказал ему: «Прости меня, отец, с того времени, как я принял монашеский образ, я не влагал в уста мои заколотого». Епископ отвечал: «И я, с того времени, как принял монашеский образ, не попустил, чтоб кто-либо уснул, имея гнев на меня». Авва Иларион сказал на это: «Прости меня, отец, твое жительство выше моего». Когда уже достиг Епифаний глубокой старости, был призван в Константинополь для участия в соборе епископов по делу святого Иоанна Златоустого. видя, что собор действует по увлечению и страстью, он лично испросил у императора Аркадия дозволение возвратиться в Кипр. При этом свидании император спросил Епифания, сколько ему лет от роду. Епифания отвечал: 115 лет и 3 месяца. Рукоположен я во епископа, когда было мне 60 лет. В сане епископа состою 55 лет и 3 месяца. В тот же день, говорит писатель жития Епифанова, мы сели в корабль, плывший в Кипр. Епифаний поместился в нижней части корабля, и мы с ним. У Епифания был обычай постоянно держать в руках Евангелие. Трижды вздохнул и возрыдал он, раскрыв Евангелие, закрыв его, опять пролил слезы. Потом встал и помолился. По совершении молитвы он опять сел там же, в нижней части корабля, и со слезами начал говорить нам: «Если вы, чада мои, любите меня, то сохраните заповеди мои, и любовь Божия пребудет в вас. Вы знаете, через сколько огорчений я прошел в этой жизни, и не считал я эти огорчения огорчениями, но пребывал всегда веселым, возлагаясь на Бога. Бог не оставлял меня, но всегда сохранял от всех козней лукавого. Любящим Бога вся споспешествует во благо. Однажды, возлюбленные чада мои, когда я находился в пустынном месте и приносил молитву Христу, чтобы Он освободил меня от всех наветов противника, множество демонов напало на меня. Они начали терзать меня и, схватив за ноги, влачили по земле. Некоторые из них нанесли мне раны. Так поступали они со мною в продолжении 10 дней. После этого я уже не видел демона в его собственном лице во все дни жизни моей, но изливал он на меня злобу свою через посредство человеков. Такого рода злоключения постигли меня в Финикии от неистовых симониан, в Египте от нечестивых гностиков, в Кипре от нечестивых валентиниан и от других еретиков. Внимательно выслушайте, о чада мои, слова Епифания грешника. Не вожделевайте денег, и пошлются вам деньги в изобилии. Не имейте ненависти ни к кому из человеков, и Бог возлюбит вас. Не злословьте братьей, и дьявол не будет господствовать над вами возбуждением страстей ваших. Обращайтесь от всех ересей, как от зверей, исполненных смертоносного яда. Об этом я передал вам в книгах, называемых Панария. Обращайтесь и хранитесь от похотений мира, наведующих ум и тело. Знайте, что при посредстве этих похотений приступает к вам сатана, иногда в плоти и не нарушается спокойствие, но дух нетрезвящийся подвергается осквернению, мечтаниям. Когда же ум наш бодрствует и постоянно пребывает в памятовании Бога, тогда удобно побеждаем врага. Таково было предсмертное наставление святого Епифания ученикам его. Он скончался на корабле, не достиг Кипра.